Ясное дело, ребята подумали, что я притворяюсь и ору «Ой!», чтобы их посмешить. А Берлюронша поволокла меня прямиком к директрисе. Я от боли пополам согнулся, но не плакал. Не хотел доставлять им такого удовольствия. Родители тоже мне не поверили, а когда узнали, что меня кроме шуток выгнали, то моя взяла. Раз в жизни они орали не друг на друга, а хором на меня, и уж отвели душу. Когда они, наконец, отпустили меня в мою комнату, я закрыл дверь и сел на пол, а потом сказал себе: «Одно из двух, можешь лечь на кровать и реветь, есть повод, жизнь у тебя дерьмовая, и сам ты полное дерьмо. Если сейчас умрешь, всем будет только лучше. А можешь встать и что-нибудь смастерить». В тот вечер я сделал чудо-юдо из всякой дребедени, которую подобрал на стройке, и назвал его «Чучело-берлючело». Не сказать, чтобы очень умно, сам знаю, но мне полегчало, хоть подушку не промочил. Только один человек меня тогда утешал — мой дедушка. Оно и неудивительно, потому что дедушка, дед Леон, всегда меня утешал. С тех пор, как я научился ходить, он стал пускать меня в свой закуток. Закуток деда Леона — это вся моя жизнь, мое убежище и моя пещера Али-Бабы. Когда бабушка начинает нас слегка доставать, он наклоняется ко мне и шепчет на ухо: «Что, Грегор, не прогуляться ли нам с тобой в Леонленд?» И мы потихоньку смываемся под бабушкино ворчание: «Давай, давай, задуривай голову, малышу!» А дед пожимает плечами: «Да ладно тебе, Шарлотта, мы с Грегором уединяемся, нам надо спокойно подумать». «О чем это вы будете думать, интересно?» «Я о своей жизни, которая позади, а Грегор о своей, которая впереди». Бабушка отворачивается и бормочет, что лучше бы ей оглохнуть, чем слышать такое, на что дед всегда отвечает: «Душа моя, ты и так уже оглохла». Мой дед Леон такой же мастер на все руки, как и я, только у него к тому же еще и голова варит. В школе он был отличником, первым в классе по всем предметам, и, между прочим, признался мне однажды, что никогда не сидел за учебниками по воскресеньям. Почему? Да просто не хотел, и все. Он был первым по математике, по французскому, по латыни, по английскому, по истории. По всем предметам, честное слово. В 17 лет он поступил в высшую политехническую школу, а это, между прочим, самый сложный вуз во Франции. А потом он строил всякие колоссальные штуки: мосты, транспортные развязки, туннели, плотины. Когда я спрашиваю, что именно он делал, дед зажигает погасший окурок и принимается размышлять вслух. «Трудно сказать. Я никогда толком не знал, как называлась моя должность. В общем, так. Мне показывали чертежи, чтобы я сказал свое мнение, рухнет эта штуковина или нет. И все? И все, и все. Это не так уж мало, парень. К примеру, скажешь «нет», а плотина возьмет да и рухнет. То-то сядешь в лужу уж, поверь мне». Дедов закуток — это место, где мне лучше всего на свете. Хотя, казалось бы, что там такого особенного? Сараюшка из досок и листового железа в углу сада. Зимой в ней холодно, летом жарко. Я стараюсь забегать туда как можно чаще, что-нибудь смастерить, позаимствовать инструмент или деревяшку, посмотреть, как работает дед Леон. Он сейчас делает на заказ мебель для ресторана. Посоветоваться с ним или просто посидеть. Мне здесь нравится. Мое это место, вот и все. Помните, Я говорил, что от запаха школы меня тошнит.